Отряд княжеских бойцов прошелся вдоль причала, осматривая территорию. Освещенное фонарями пространство было заполнено неспящими работниками, жужжали погрузчики, кричали друг на друга рабочие. Поток судов, прибывающих со стороны Поднебесной империи, возрастал с каждым месяцем. Помимо пассажирских перевозок китайцы как поставляли, так и вывозили огромную массу товаров, а потому группы охраны Пермского княжества постоянно усиливались. Сегодня к ним присоединился еще один член подразделения. В новеньком доспехе, ни разу не подняв забрала, он не крутил головой по сторонам, но, казалось, улавливает все, что происходит вокруг. Прожектора на пристани чуть повернулись, выхватывая из темноты подходящий к берегу катер с гербом Поднебесной империи. По соглашению между двумя монархами, армейские части Китая имели право заплыть сюда, чтобы восполнить запасы, и очередной такой пограничный отряд не вызвал со стороны охранников никакого интереса. Привыкли уже. Продолжая обход, солдаты князя Ефремова между собой старались не переговариваться. Благодаря новому доспеху не только в подразделении слышали, о чем ты говоришь, но и комендант порта внимательно слушал, и наказания за пустой треп в служебном канале потери премиальных выплат не ограничивались. Катер тем временем пришвартовался, и члены экипажа занялись своим делом. К ним, неспешно шагая по настилу, направился сотрудник порта. Разрешение у солдат Поднебесной имелось, однако учет вести было необходимо, иначе откуда знать пермскому князю, сколько требовать с тестя денег за помощь китайской армии. Охранники порта прошли еще метров 200, прежде чем новенький резко развернулся на каблуках, вскидывая уже взведенное оружие. Остальные и сообразить не успели, что происходит, а с катера прозвучал первый выстрел. Работник порта рухнул, как подкошенный. Пока охрана разворачивалась, их молчаливый новичок выстрелил сам. 5 отработанных гильз вылетели из его винтовки и еще кружились в воздухе, когда боец рванул вперед и двигался так быстро, что каждый шаг бросал его на 5-6 метров. Взвыла сирена, наконец, ожившая после сигнала. Народ на пристани побросал все дела и поспешил убраться от воды подальше. К встретившему противника отряду охраны уже направилось подкрепление, а новичок, приняв на свою грудь несколько прицельных выстрелов, оттолкнулся ногами от пристани и, взмыв в воздух, рухнул на катер. Винтовка уже была заброшена за спину, но это никак не помешало ему собрать кровавую дань с врагов. Конечности русского бойца мелькали так быстро, что разглядеть отдельные движения было попросту невозможно. Набившиеся в трюм катера, как селедка в бочку, диверсанты не смогли реализовать преимущество. Неожиданная атака превратилась в избиение младенцев. Отряд охранников только добежал до пришвартованного катера, когда новичок уже вытащил из трюма чье-то тело, волоча поверженного азиата за ногу. В процессе потерявший сознание враг бился головой обо все встреченные предметы, но бойца это нисколько не смущало. Блокираторы, впервые обратился к своим сослуживцам новичок, и, не дожидаясь, когда старший среагирует, сам снял их с пояса своего командира. Ловко повязав пленника, боец легко поднял китайца и сбросил с катера на пристань. К этому моменту на место боя выкатились машины с солдатами княжества. Место оцепили, убитых китайцев вытащили наружу и, снимая отпечатки и фотографируя лица, стали загружать в машину. Появление самого князя осталось незамеченным до тех пор, пока он не подошел к новичку. Заляпанный чужой кровью доспех даже поцарапан не был, так что боец вытянулся по струнке и склонился перед правителем Пермского княжества. «Благодарю за службу», — кивнул в ответ проявившему себя бойцу Семен Константинович. «Что скажешь насчет атаки?» Новичок выпрямился и, по-прежнему не поднимая забрала, ответил: «Пленник, офицер разведывательного управления японского сигуната. Остальные бойцы – рядовые члены сепаратистской организации Маньчжурия. Вся группа противников объявлена в международный розыск». Князь Пермский кивнул и обернулся к стоящим рядом охранникам, внимающим каждому слову. Семен Константинович обратился к старшему. «Уже посмотрел, как вы сработали», – произнес Ефремов. «Нареканий не будет. Возвращайтесь к патрулированию». Один из бойцов едва уловимо выдохнул. В задачи, по-хорошему, должно было быть включено сопровождение портового проверяющего, но, только при повышении уровня безопасности, которого не было. «Князь, что это за человек такой?» – спросил, кивнув в сторону новичка, командир. Семен Константинович улыбнулся. «Рой, подними забрало». Шлем раскрылся, демонстрируя окружающим установленный внутри металлический блок. Никакого сходства с человеческой головой не имелось, роботам оно не требуется. Но на бойцов Пермского княжества впечатление произвело сильное. «Эффективность вы сами видели», — сказал князь, жестом велев роботу вернуть забрало на место. «Наши будущие штурмовики, разведчики и бойцы в самых тяжелых условиях». Солдаты княжества переглядывались недолго. Наконец, старший спросил: «Но если они настолько хороши, князь, то зачем нужны мы?» Семен Константинович лишь головой покачал. За его спиной заканчивали свою работу сотрудники безопасности княжества. Катер уже подцепили и готовились буксировать в док, где он будет дожидаться представителей Поднебесной империи. Естественно, после подписания всех полагающихся бумаг, люди всегда будут нужны, Леонид, сказал князь Ефремов. Машины хороши, но им нужно учиться. И кто, как не настоящие солдаты, сможет научить робота поступать правильно? Так что можете не переживать, ваша служба не закончится с их появлением. Да и не так много таких роев. Все, возвращайтесь к патрулированию. Благодарю за службу. Отвернувшись от своих бойцов, князь направился к машине, на которой приехал. Провокация была бы отличная, надо признать. Китайское судно, китайская форма. Кто бы стал разбираться, если бы робот не остановил их вовремя? Первое, что улетело бы по связи в Москву, Поднебесная империя атаковала порт в Пермском княжестве. А это совсем другая история. Теперь же, когда офицер захвачен, а его люди перебиты и распознаны могучим искусственным интеллектом Дмитрия Романова, провокация не станет причиной разлада между двумя странами. Наоборот, натравит русское царство и Поднебесную империю на автора этой постановки. Сев в машину, князь в последний раз взглянул в сторону буксируемого катера. Мылин, коснувшись уха, в котором лежал наушник, обратился к супруге: «Семен Константинович, у меня есть новости для твоего отца». Глава 21. Смоленск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Подаренный мне Емельяном Сергеевичем самолет мягко коснулся взлетно-посадочной полосы и слегка подпрыгнул, прежде чем плавно встать на покрытие и, сбрасывая скорость, покатиться по ней без рывков. Я жестом свернул меню интерфейса, с которым работал все время полета, и выглянул в иллюминатор. Погода стояла солнечная, снега совсем на улице не было заметно. Сам аэропорт кишел пассажирами, от количества автомобилей, крутившихся на подъезде, рябило в глазах. Сказывалась политика великого князя Апраксина, собирающего людей чуть не со всего света ради скорейшего приведения своих земель в порядок. Губерния Литовская оказалась в гораздо худшем положении, чем мой Красноярск, но это и понятно. У меня шли все-таки небольшие локальные бои, а по землям Речи Посполитой катились танки и грохотали ракеты. До сих пор под рукой Петра Глебовича имелись целые города-призраки, разрушенные в ходе раздела Польши и так и не восстановившиеся. А часть поселения и вовсе проще сравнять с землей и отстраивать заново, чем ремонтировать. Встречу мне великий князь организовал по всем правилам, так что не успел я сойти с трапа, как оказался перед городским руководством и представителем губернатора. Обменявшись взаимными комплиментами с чиновниками, олицетворяющими местную власть, я сел в предоставленный автомобиль и поехал в центр Смоленска. Для меня освободили целый особняк, хотя этого и не требовалось. Однако Петр Глебович таким образом показывал, насколько я для него дорога и желанный гость. Все-таки великий князь мне свою резиденцию уступает, а не какого-нибудь боярина выгнал на мороз. Прислуга приветствовала меня в гостиной дружным поклоном. «Возвращайтесь к своим обязанностям», — распорядился я, сопровождая слова жестом. Никита, стоящий за моей спиной боец из числа охраны рода Романовых, тут же отозвался. «Слушаю, князь, возьмите здесь все под контроль», — велел я, уже шагая к лестнице на второй этаж. «Датчики, блокираторы, все как дома. Будет исполнено, князь. В чужом особняке я не прикрыт, к тому же Смоленск не Москва, и в случае нападения у ключников будет шанс на удачную вылазку. Здесь камер меньше, чем у меня в Красноярске, а район благородных еще и дополнительно отделен от городской застройки. Дома аристократов возведены на серьезном удалении друг от друга, что создает множество слепых пятен. Но мои люди сейчас займутся установкой блокираторов и камер. Пускай великому князю неизвестно про Людвига и его возможности, это не значит, что я останусь без защиты. Я не поверил в искренность хранителя Бернара и не стану позволять нанести мне неожиданную атаку в спину. Пока же приходилось пользоваться старым проверенным методом. Мой покров, поглотивший территорию особняка, позволял мне чувствовать находящихся в его объеме людей и отделять одаренных от простых. Конечно, если явится Людвиг, это даст мне лишь считанные мгновения, но уж лучше так, чем совсем сидеть без защиты. Расположившись в предоставленных мне покоях, я расстегнул ворот рубашки и собирался принять душ, как меня отвлекла вибрация телефона. «Здравствуйте, Руслан Александрович», – произнес я, поднеся трубку к уху. В гостиной, где меня застал звонок, висела камера, оракул показал мне ее, когда я только приближался к особняку. Великий князь наверняка с ее помощью следил за тем, что происходит в его гостиной из своего кабинета. Не на меня ловушка поставлена, но на всякий случай я все равно решил не показывать своих технических возможностей. «Здравствуй, внучок», — произнес князь Демидов. «Надеюсь, не слишком отвлекаю?» «Нет», — я опустился на диван и закинул ногу на ногу. «Что-то случилось. Я звоню по поводу Анастасии Кирилловны», — сообщил дед. «Я за исходом той ситуации не следил. Одно дело обеспечить безопасность родственников, совсем другое – следить за ними круглосуточно. Взрослые люди и могут сами решить свои проблемы». «Слушаю», – отозвался я. Дурочка воспользовалась ситуацией, когда я был занят на лечении и не мог нормально заниматься делами, и в итоге наворотила дел. «Теперь действительно выходит за Максима Георгиевича», – сообщил князь Уральский. Сам Максим Георгиевич был обручен и успел разорвать помолвку в надежде, что Анастасия достанется ему, а когда та закрутила при всех со вторым сыном Емельяна Сергеевича, бросил ее одну. «Мы с боярином пришли к выводу, раз они оба хороши, мы выделим их в младший род». «Боярский», — уточнил я. «Естественно», — хмыкнул Руслан Александрович. «Так что твоя сестра больше не будет княжной Уральской, а станет боярыней Алексеевой Медной». Я хмыкнул, услышав новую фамилию Анастасии Кирилловны. Тот факт, что и княжну вытолкнули из гнезда, и ее жениха, говорил в первую очередь о том, что глава боярского рода Алексеевых был недоволен ситуацией с сыном. Младший род – не самостоятельная единица и полностью подчинен старшему, в этом случае – отцу Максима Георгиевича. Что немаловажно, младший род не получает никаких даров от магии, так как ни своих земель, ни, соответственно, подданных не имеет. Тотальная зависимость от Алексеевых для обоих супругов будет проявляться не только в этом факте, но и в том, что самостоятельно они никаких решений принимать не смогут, только глава рода Алексеевых диктует, как младшему роду Алексеевых Медных придется жить. Фактически это лишь на ступень выше, чем статус слуг. Должно быть, для сестры это стало неприятным сюрпризом, предположил я. Меньше нужно было языком трепать, недовольным тоном прокомментировал дед. «У меня будет к тебе просьба, внучок. Если Анастасия Кирилловна решится просить твоего заступничества, откажи ей. Я всего лишь наследник Демидовых, Руслан Александрович, и слово главы рода, для меня закон в том, что касается рода Демидовых и Уральского княжества», — произнес я. «Но хотя бы подарок на свадьбу я могу прислать, она все еще твоя сестра», — хмыкнул дед. «Не вижу никаких препятствий. Ну а на этом, пожалуй, и закончим. Не хочу тебя отвлекать. Рад был тебя услышать, князь», — сказал я на прощание. «Взаимно, князь», — ответил Руслан Александрович и положил трубку. Не став убирать телефон в карман, я покрутил аппарат в пальцах. Слишком быстро изменилась жизнь Анастасии, и девочка совершила несколько ошибок. А все почему? Потому что с богатством Демидовых и таким героическим братом-наследником ей многое можно было бы простить. Ведь, в сущности, ничего не мешало с помощью оракула сделать так, чтобы любые доказательства превратились в пшик. Невский с Соколовым из принца Германского рейха сделали извращенца, сфабриковав доказательства. То же самое можно было сотворить, чтобы представить дело так, что никакого обещания со стороны внучки не было. И Руслан Александрович ведь понимает это, но не стал поступать бесчестно. Слово князя и любого представителя его семьи – это один из важнейших факторов. Недаром у бояр есть возможность обратиться к царю и своего князя сковырнуть с насиженного места. Да, такая практика практически единична, однако закон это предусматривает. Но и Алексеев, который наверняка получил немало недовольства от рода первой невесты Максима Георгиевича, вынужден был выплатить семье невесты крупные отступные. Помолвка благородных – это всегда договоры и деньги, в первую очередь. Даже в нашем с Викторией случае это именно так. И если бы я вдруг решил отказаться от боярышни Морозовой, мне бы пришлось выложить немалую сумму. Морозовы-то не просто вложились в наш будущий бюджет, но и сменили князя, а это всегда очень дорого стоит. Поднявшись на ноги, я направил телефон на камеру в гостиной. Нажав пальцем на дисплей, я отключил передачу сигнала с нее на сервер Апраксина. Искусственный интеллект держал на своем контроле весь особняк задолго до моего приезда, и даже разговор с князем Демидовым к Петру Глебовичу не попадет. Просто теперь его люди будут видеть одну и ту же картину пустой гостиной. Настоящее видео по-прежнему пойдет только ко мне. Едва я вышел из душа и переоделся для обеда, как вновь поступил новый вызов. Памятуя о том, что в доме полно прислуги великого князя, я вставил в ухо беспроводной наушник, прежде чем покинуть покой. Пусть видит, что я не сам с собой разговариваю, а о моих настоящих технических возможностях не догадываются. «Здравствуй, брат», — произнес я, отвечая на звонок. «И тебе доброго дня, Дмитрий», — подал голос Сергей. «Ты сейчас территориально где находишься?» «В Смоленске?» «Прибыл на заключение сделки с великим князем Апраксиным», — ответил я, шагая по коридору. «Случилось что? Надеюсь, ты не забыл, что должен явиться в Казань на мою свадьбу через 2 дня», — с усмешкой уточнил наследник рода. «Честно признаться, у меня совсем вылетело из головы, что он женится на этой неделе. Дел столько каждый день, что про свои обязанности члена рода я вспоминаю только за 12 часов до того, как их нужно исполнять». Сам установил таймер для оракула. «Естественно, буду», — ответил я, наблюдая, как управляющий открывает передо мной двери в столовую. «Что-нибудь особенное от меня потребуется». Кивком выставив людей Петра Глебовича из помещения, я прошел к своему креслу во главе стола. «Сейчас начнут подходить мои люди, прибывшие на переговоры вместе со мной. Принимать я сегодня еще никого не буду, но бригада собственных специалистов, которыми предстоит утрясать все бумаги перед заключением сделки, будет обедать со мной. С одной стороны, это для них честь, с другой – рабочее совещание. У меня не так много времени, чтобы проводить его в праздности, а возможность немного поднять собственную значимость в глазах верных мне и роду Романовых слуг упускать не стоит. Раз уж князь Демидов не чурается завтракать со своими подчиненными, мне тоже будет не зазорно. Главное, не опоздай», – посмеялся Сергей. «Ладно, рад, что у тебя жизнь бьет ключом, все, развлекайся там». И, не дожидаясь моего ответа, наследник Романовых прервал разговор. «Развлекайся», — вздохнул я, опускаясь на сиденье. «Тебе б такие развлечения». В дверь аккуратно постучались. «Входите», — велел я, и в столовую косяком пошли мои юристы. «Рассаживайтесь, как вам угодно, и давайте начнем. Я хочу сегодня закончить с договором, чтобы поскорее можно было вернуться. Так что прошу не расслабляться». Естественно, никто возражать не стал, и мы приступили к еде и одновременно с этим обсуждали выдвинутые юристами великого князя положения. Задерживаться в Смоленске я действительно не хотел, так что завтрашняя встреча с Петром Глебовичем должна сделать меня беднее на несколько миллионов рублей, заодно позволив выкупить 90% будущего предприятия. «Дмитрий Алексеевич, рад вас видеть», — первым поздоровался со мной губернатор Литовский, протягивая ладонь. «Взаимно, Петр Глебович», — ответил я, пожимая его руку. «И спасибо, что не стали затягивать с решением. По существу, конечно, Рюрикович мог бы и быстрее решиться уступить мне большую часть своей доли. Однако у него тоже ведь проблем немало, у меня только одно княжество, да и то я постоянно разрываюсь между его делами и своими проектами. А под губернатором такое княжество не одно, и в каждом нужно решать критические проблемы уже сейчас. Наша встреча проходила в конференц-зале городского управления. Помимо нас по две стороны стола заняли места и наши представители. Причем было заметно, что люди Апраксина не слишком довольны результатами встречи. «Не будем затягивать, Дмитрий Алексеевич», — предложил губернатор, указывая жестом мне на стул рядом с собой. Опустившись на сиденье, я кивнул. «Как будет угодно, великий князь». Перед нами положили по экземпляру договора, и каждый из нас погрузился в чтение итогового документа. Ничего нового с момента последней редакции в него внесено не было, так что я поставил свою подпись почти одновременно с Апраксиным. Губернатор передал мне свой экземпляр, и я поставил на нем автограф в присутствии свидетелей. Как только я получил договор со всеми нужными отметками, оракул доложил о переводе средств на личный счет великого князя. «Что ж», — произнес Петр Глебович, вручая свою копию сидящему рядом юристу, «раз с этим мы закончили, Я надеюсь, что вы останетесь довольны пребыванием на моей земле. В другое время я бы обязательно составил вам компанию в увеселениях, Дмитрий Алексеевич, но, боюсь, мое присутствие требуется в другом месте. Однако я взял на себя смелость уговорить князя Смоленского позаботиться о вашем досуге, если вы сочтете нужным, разумеется. Он поднялся из-за стола, и его люди тоже встали, готовясь покинуть помещение вслед за своим великим князем. «Благодарю за ваше гостеприимство и заботу, Петр Глебович», — поднявшись, ответил я, — «но вынужден отказаться. Меня тоже ждут на другом краю русского царства». Мы вновь пожали друг другу руки и вместе двинулись в сторону дверей. В полном молчании дошли до выхода из здания и сели каждый в свой автомобиль. «Домой, князь», — уточнил водитель, уже заведя двигатель. «Все наши вещи должны были начать паковать, как только я отправился на встречу. Разумеется, установленное оборудование, в том числе, в аэропорт», подтвердил я, сопровождая слова кивком. Сделка не вызвала у меня никаких особых эмоций. Однако, пока не отвлекся на другие задачи, я распорядился продолжить замороженную стройку. Назначенные родом Романовых люди и так, можно сказать, жили на чемоданах, а теперь им можно будет наконец-то заняться делом. Простои-то не оплачиваются так, как реальная работа. Уже на пути к аэропорту я получил сигнал о том, что все приготовления завершены и транспорт ожидает лишь меня, чтобы отправиться обратно в Красноярск. Для брата с княжной подарки были закуплены, и они еще вчера вылетели из моего княжества в Казань. К помощи искусственного интеллекта ради звонка супруги я прибегать не стал. Прижав телефон к уху, дождался, когда княгиня Красноярская возьмет трубку. «Здравствуй, дорогой», — веселым голосом поприветствовала меня жена. «Я так понимаю, сделка прошла быстро. Раз ты уже едешь в аэропорт, пользоваться оракулом она не забывала, что было мне приятно». Получив доступ к искусственному интеллекту, Виктория старалась как можно чаще с ним взаимодействовать, чтобы освоиться в той же степени, что и я. «Да, скоро уже вылетаем», — подтвердил я. «И, кстати, на всякий случай напоминаю, что завтра нам нужно лететь в Казань на празднование бракосочетания Сергея Алексеевича и Дарьи Федоровны». Супруга хмыкнула. «Конечно же, я об этом помню, Дима», — заверила меня княгиня Красноярская, после чего продолжила подчеркнуто наигранно. «Я еще на прошлой неделе получила наши наряды, так что можешь не переживать, твоя драгоценная супруга обо всем позаботилась. На вас, мужчин, в таких вопросах совершенно нельзя положиться». «Спасибо, моя принцесса», — со смешком ответил я. «За это я тебя и люблю, и я тоже тебя люблю», — чуть смущенно произнесла она, и я по ее голосу догадался, что моя супруга покраснела. «И жду своего дракона как можно скорее. Думаю, у нас будет достаточно времени, чтобы провести его наедине». «Разумеется», — ответил я. «Только проведу совещание с боярами, и дальше, весь твой. Обещаешь?» — спросила она. «Обещаю. Буду ждать этого с нетерпением», — заверила меня княгиня. «Все, вижу, вы уже подъезжаете к аэропорту. Так что, до встречи, мой князь». Глава 22. Кремль. Зал предварительных судебных слушаний. Цесаревич Русского царства, Игорь Михайлович Милославский. Двери зала раскрылись, и наследник вошел в сопровождении двух бойцов с опущенными забралами шлемов и винтовками в руках. За ними следовала троица чиновников в парадных мундирах. Они были единственными, кто оглядывал собравшихся в зале благородных гостей, с нескрываемой гордостью, надменно. При том, что сам Игорь Михайлович смотрел строго перед собой и сохранял полное равнодушие на лице, его подчиненные, казалось, готовы раздуться от переполняющего их чувства собственного величия. «Прошу всех сесть», — негромко произнес цесаревич, свободно расположившись на своем троне. «Объявите первое рассматриваемое дело». Явилось на царский суд не так много людей, в зале оставалось полно стульев. Однако и список судебных решений, которые следовало принять, был широк. Не в первый раз благородное сословие сидело перед Игорем Михайловичем в роли верховного судьи. Кое-кто уже смекнул, что цесаревич всегда руководствуется принципом меньшего зла и легко встает на сторону того, кто наиболее полно и развернуто докажет свою правоту. Игорь Михайлович не был столь вспыльчив, как его отец, и не имел того презрительного отношения к окружающим, каким прославилась его мать. Единственное, что можно было бы поставить ему в вину, это отсутствие каких-либо эмоциональных реакций, да и то лишь по той причине, что и истцу, и ответчику было невозможно понять, на чью сторону склоняется наследник русского царства. Истец-боярин Стремнев Павел Игнатович, раскрыв папку, объявил личный секретарь цесаревича. Ответчиками выступают нижегородский боярин Харитонов Иван Васильевич и князь Тамбовский, Сергей Александрович Луговой. Ни для кого не было секретом, какой именно род воспитывал Игоря Михайловича до того момента, как государь признал его своим сыном и наследником русского царства. А потому, стоило секретарю огласить имена участников процесса, все взгляды прикипели к лицу Игоря Михайловича. Однако и в этот раз тот ничем не показал, что происходящее его как-либо касается. Царская партия, к которой относился Стремнев, ожидаемо подобралась, почуяв возможность подергать своих политических конкурентов из партии княжеской, к которой принадлежали и Луговой, и Харитонов. И истец, и ответчики уже сидели друг напротив друга. Князь Луговой был немного бледен, держал рот плотно сомкнутым, отчего губы сжались в тонкую линию. Знающие люди легко бы распознали, что Сергей Александрович не так давно испытал на себе технику допроса. А вот боярин Харитонов смотрелся на его фоне грозовой тучей. Потемневшее лицо, злобный взгляд из-под насупленных бровей. При этом на цесаревича он смотреть откровенно побаивался и сверлил глазами Павла Игнатовича. Боярин Стремнев обвиняет князя Лугового и боярина Харитонова в преступном сговоре и злонамеренных противозаконных действиях, приведших к убыткам компании боярина Стремнева и имеющих своей целью захват власти в Нижегородском княжестве, произнес секретарь. Цесаревич впервые проявил какие-то эмоции. Приподняв бровь, он взглянул на своего приемного отца и чуть повел указательным пальцем. «Я вас слушаю, Павел Игнатович», — объявил он. Боярин Стремнев был прекрасным оратором, и следующие 5 минут он в подробностях излагал, как, где и с помощью каких инструментов боярин Харитонов создавал условия, при которых компания Стремневых несла чудовищные убытки. Когда он замолчал, цесаревич задал первый уточняющий вопрос. «Павел Игнатович, вы обвиняете присутствующего здесь князя и боярина в том, что они намеревались сместить князя Нижегородского», — заговорил Игорь Михайлович, — «достаточно серьезное обвинение. Какие у вас есть доказательства?» Боярин Стремнев глубоко поклонился наследнику русского царства, после чего объявил: «Мои доказательства, Игорь Михайлович, были приложены к делу. Это запись разговора между князем Луговым и боярином Харитоновым, состоявшимся в московском особняке князей Луговых», — объявил он. «Как вы ее получили?» — уточнил цесаревич. «Мне ее предоставил слуга рода Луговых за небольшую цену, Игорь Михайлович», — сообщил тот. «Если будет на то твоя воля, я назову имя. Пока не нужно», — приподнял ладонь наследник русского царства. «Итак, запись. Давайте послушаем». Зал погрузился в тишину, пока из динамиков шел не слишком долгий, но очень яркий диалог двух заговорщиков. И по мере того, как голоса переходили к конкретным планам, числящиеся свидетелями собравшиеся благородные люди начали шептаться. Цесаревич же оставался совершенно равнодушен к происходящему. Даже слова о том, что у боярина Харитонова имеется некий компромат на боярина Стремнева, не вызвал у него никаких эмоций. «Хорошо, я тебя выслушал, Павел Игнатович», — произнес цесаревич. «Теперь даю слово князю Луговому. Сергей Александрович, прошу вас, я признаю свою вину, Игорь Михайлович», встав и склонив голову, объявил ответчик. «Царская служба безопасности уже допросила меня, и я прошу лишь о том, чтобы моя семья не попала под удар за мои преступления». Присутствующие отреагировали по-разному. Кто-то хмыкал, другие угрюмо молчали, стараясь вспомнить, не мог ли Сергей Александрович на допросе рассказать что-нибудь о них. «Садись, князь», — велел ему цесаревич. «Что ж, в таком случае, Иван Васильевич, вам слово». Боярин тяжело поднялся на ноги. Только сейчас он перевел взгляд на цесаревича. «Своей вины, цесаревич, отрицать я не стану», — гордо вскинув голову, объявил он. «Однако должен заметить, что слово я держу. И раз уж у опричников нашлось вдруг время и желание, а главное, возможность допросить князя Лугового без санкции суда, считаю, что судить меня ты не вправе, как заинтересованная сторона». Игорь Михайлович спокойно встретил его взгляд, после чего обратился к секретарю. «Зачитайте причину, по которой было выдано разрешение на проведение допроса князя Тамбовского». Подчиненный достал нижнюю папку и, раскрыв ее, стал громко и четко перечислять прегрешения князя Лугового. Сергей Александрович отметился не только участием в интриге против князя Нижегородского, но и стал инициатором коррупционной схемы по легализации преступно нажитых доходов в размере 72 миллионов рублей. Помимо этого активно спонсировал не только криминальные структуры на своей территории, но и поддерживал их у соседей. А вскрылось это на допросе арестованного криминального авторитета в Нижнем Новгороде в ходе операции по истреблению организованной преступности по всему Русскому царству. И выходило, что дело, по которому князь проходил ответчиком в данный момент, даже рядом по своей серьезности не стояло в сравнении с другими его обвинениями. «Итак, Иван Васильевич», — произнес цесаревич с тем же равнодушием, что и прежде, — «я слушаю вас. Поскольку я вас прервал на том, что вы всегда держите слово, прошу с этого и начать. Насколько понимаю, у вас есть какие-то доказательства вины боярина Стремнева перед законом Русского царства?» Харитонов, бросив взгляд на сидящего рядом князя, зло прошептал: «Ну ты и тварь, Сергей Александрович, подставил меня». Но, все же, взяв себя в руки, Иван Васильевич заговорил: «Мои доказательства были переданы в секретариат, как полагается, цесаревич. Если ты прикажешь, с ними могут ознакомиться все желающие». Возможно, Иван Васильевич рассчитывал, что Игорь Михайлович откажется, сославшись на то, что в этом нет никакой необходимости в рамках рассматриваемого дела. Это бы позволило сказать, что цесаревич выгораживает свою приемную семью, но наследник Русского царства лишь кивнул своему человеку: «Предъявите присутствующим копии доказательств», — распорядился он. И пока сотрудники Кремля разносили распечатки переговоров, цифры отчетов, цесаревич и пальцем не пошевелил. Зато боярин Стремнев глядел на приемного сына с удивлением. Казалось, Павел Игнатович сейчас что-то скажет в свое оправдание или же попытается напомнить Игорю Михайловичу, что растил его и воспитывал. Но все же боярин сдержался и промолчал, выдержав паузу, чтобы все свидетели могли ознакомиться с бумагами Харитонова. Цесаревич заговорил: «Так как предоставленные Иваном Васильевичем сведения требуют времени на проверку и проведение следственных действий, я выношу решение», — сказал он, не глядя ни на одного из спорщиков, — «вину князя Лугового Сергея Александровича признать полностью, обязав род князя Тамбовского выплатить положенную по закону в таком случае виру. В личное дело самого князя будет внесена соответствующая пометка. Охрана, прошу увести подсудимого для дальнейшего суда, который будет проводить лично государь». Пара бойцов в боевой броне тут же оказалась за спиной Сергея Александровича. Замкнув на запястьях князя блокираторы, охрана вывела его из зала. Присутствующие в качестве свидетелей и других спорщиков благородные люди провожали его разными взглядами, но теплых там не имелось. «Теперь что касается обвинения в адрес боярина Харитонова Ивана Васильевича», — продолжил речь цесаревич, — «считаю, ввиду того, что Иван Васильевич своей вины не отрицает, необходимо полностью удовлетворить законные требования рода Стремневых и обязать род Харитоновых выплатить соответствующую виру. Дело о предоставленных Иваном Васильевичем уликах передать в ведение царской службы безопасности для дальнейшего расследования. Заседание по этому процессу будет назначено в свой срок. До того момента бояре Харитонов и Стремнев помещаются под домашний арест без права покидать территорию родовых имений. Подать прошение о пересмотре дела стороны могут в положенные законом сроки. На этом у меня все». Павел Игнатович с явным облегчением выдохнул. Цесаревич имел право не дома их запереть, а поместить в кремлевские казематы, где подвергнуть допросу. Однако слово заговорщика – не повод хватать всех подряд и мучить их болезненной процедурой. «Следующее дело», – обратился Игорь Михайлович к своему секретарю. На мужчину, которого не так давно называл отцом, он больше ни разу не посмотрел. Уже ступая по коридору под конвоем двух бойцов цесаревича, Павел Игнатович задавался вопросом, было ли такое равнодушие со стороны приемного сына следствием того, что Стремневы прервали всякое общение с цесаревичем после его официального признания. Или же нужно радоваться тому, что Игорь Михайлович и так сделал все, чтобы как можно мягче обойтись с приемным отцом. Боярин Стремнев обратился к шагающему по коридору мужчина среднего возраста с какой-то странной улыбкой на лице. Охрана за спиной Павла Игнатовича замерла, а значит, у стоящего перед ним человека было право вмешаться. Кого-то он смутно напоминал боярину, но понять, кого именно, сразу не удалось. «Да», — кивнул Стремнев, — «с кем имею честь?» «Смотри-ка, богатым буду», — улыбнулся тот. «Великий князь Емельян Сергеевич Невский. Держи, дома ознакомишься». Вручив растерянному боярину толстую папку, Куратор царской службы безопасности направился по своим делам. Охрана тут же сдвинулась с места, намекая Павлу Игнатовичу, что нужно поторапливаться. Как великий князь столь сильно помолодел, у боярина вопросов не возникало. Ни нижегородскому боярину о подобном голову ломать. Гораздо важнее было узнать, что великий князь мог вручить и без того обласканному царской волей человеку. Но нарушать приказ он и не подумал, и папку раскрыл, только сидя в своем кабинете нижегородского особняка. Едва лишь пробежав глазами по первой странице, Павел Игнатович усмехнулся. Игорь Михайлович все же не забыл старика и облагодетельствовал, не только утвердив требования на суде. Помимо этого бывший директор мясной компании передал через великого князя список предателей внутри и указал, как они связывались с Харитоновым, на какие счета получали оплату, и прочее. И последняя стопка документов, конкретные планы по расширению дела и выходу на международный рынок. Обо всем позаботился цесаревич, и теперь Стремневым оставалось только действовать, как указал наследник русского царства. «Сынок», — протянул глава рода с улыбкой, откладывая папку в сейф, — «я этого не забуду». Выборг, гостиница «Приют охотника». Емельян Емельянович лежал на кровати, глядя в потолок и тяжело дыша. На обнаженном теле великого княжича выступали капли пота, в неверном освещении догорающих свечей мерцающие на коже молодого человека. На губах Невского блуждала довольная улыбка. Поднявшись с другой стороны постели, девушка не стала прикрываться, а прошла, шлепая босыми ступнями, в направлении ванной комнаты. Великий княжич проводил ее взглядом, задержавшись на плавно покачивающихся бедрах. В том, что личная служанка Анны Михайловны, присланная, чтобы передать послание княжны, не откажет великому княжичу Невскому, Емельян Емельянович не сомневался изначально. Так что, применив немного природного обаяния, добился своего. Неожиданно для себя самого Емельян Емельянович осознал, что сам факт обладания личной служанкой Анны Михайловны доставляет ему гораздо больше удовольствия, чем, собственно, весь остальной процесс. Само письмо, написанное от руки, валялось на столике, прочитанное несколько раз. Княжна Соколова не отказывала великому княжичу, но просила, именно просила, поступить правильно. И сперва официально разорвать помолвку с княжной Луговой, а уже после этого заключать новую. Емельян Емельянович дураком себя не считал. Раз уж Анна Михайловна согласна на официальную помолвку, значит, Соколовы согласны породниться с великими князьями Невскими. А значит, и к отцу можно возвращаться с победой. Ведь общие дети Емельяна Емельяновича и Анны Михайловны будут не Соколовыми, а Невскими. Но с правами на выборку и все положенное наследство. Останется только правильно разобраться со старшим сыном Соколова, да договориться с Иваном Михайловичем. О том, что последний к Соколовым не имеет никакого отношения, бывший наследник куратора ЦСБ знал прекрасно. Плохим бы он был наследником, если бы отец не делился с ним своими секретами. Поднявшись с постели, великий княжич уверенной походкой прошел к столу и вновь взял послание в руки. Прихватив стоящий рядом бокал с вином, он сделал маленький глоток, заново перечитывая текст. Да, это было слаще вина, слаще любой девушки. Вкус победы. Победы, которая положит конец вражде двух семей и приведет род Невских на пьедестал. Шум воды из ванной комнаты заглушил негромкий звук открывающейся двери. Великий княжич, стоя к ней спиной, даже не заметил, как в помещение вошла Анна Михайловна. Впрочем, таиться она не стала. А я-то гадала, почему Татьяна так долго не возвращается, с нескрываемой насмешкой произнесла княжна Соколова. А оказывается, так-то великий княжич Невский делает предложение руки и сердца. Через постель с моей личной слугой, медленно обернувшись, Емельян Емельянович поставил бокал на стол и, облизнув губы, наклонил голову. Прикрываться он и не подумал, пусть сама себя винит за то, что вошла без стука. «Не сказать, что я не рад видеть гостей, княжна», — с улыбкой произнес он, — «однако не могла бы ты дать мне 5 минут на то, чтобы привести себя в порядок». Анна Михайловна, не сводя взгляда с его лица, ухмыльнулась. Никакой стыдливости и тем более удивления у нее при виде обнаженного молодого человека в отличной форме не возникло. И Емельяна Емельяновича это заметно задело. «В отличие от тебя, великий княжич», — произнесла она насмешливым тоном, — «я у себя дома, и я не спрашиваю, куда мне можно войти, а куда нельзя. А вот тебе, кажется, пора бы покинуть Выборг. Я, знаешь ли, не люблю, когда мне врут в глаза. Прости, но, кажется, я тебя не понимаю», — хмыкнул тот, чуть покачивая письмом. «Ты же уже согласилась на помолвку». Соколова скрестила руки на груди и приподняла бровь. «И ты считаешь, что после того, как я застала тебя в постели с моей личной служанкой, я все еще собираюсь за тебя замуж?» — уточнила она. «Емельян Емельянович, я прошу вас покинуть Выборг в течение сегодняшнего дня. Можешь не переживать, отец поддержит мое решение, и ни о какой помолвке речи быть не может. Ты так обрадовался моему гипотетическому согласию, что из штанов выпрыгнул. Мне такой супруг не нужен». Татьяна, уже полностью одетая, слуга выскользнула из ванной комнаты и с виноватым видом поклонилась своей княжне. Анна Михайловна скривила губы, но лишь кивнула девушке на выход. «До свидания, Емельян Емельянович», — произнесла она, прежде чем покинуть спальню. Все еще держа в руке письмо, великий княжич Невский выдохнул сквозь стиснутые зубы. Так нагло его еще никто не смел унижать. Бумага в пальцах оказалась смята и брошена в угол. Кто же знал, что княжна Соколова будет ревновать к прислуге? А теперь выходит, что он не только не нашел примирения с враждебным родом, но и усилил эту ненависть. Весь план полетел ко всем чертям, и возвращаться домой к отцу теперь ни с чем. Все стало только хуже. Анна Михайловна дала знак девушке, и та, кивнув, села к княжне в автомобиль. Охрана дождалась, когда за Соколовой закроется дверца, и разошлась по своим машинам. Стоило Татьяне опуститься на сиденье, княжна Выборгская взглянула на свою личную слугу с доброй улыбкой. Ожидавший команды княжны-целитель, сидевший на переднем сиденье рядом с водителем, бросил взгляд на девушку. Глаза одаренного сверкнули голубым огнем дара, и целитель подтвердил. «Зачатие прошло успешно, Анна Михайловна», — доложил он, прежде чем отвернуться. Княжна Выборгская подняла перегородку и обратилась к своей слуге. «Таня, ты молодец», — подбодрила она девушку. «Сейчас тебя подготовят и переселят в пансионат, где ты будешь находиться до тех пор, пока не родишь. А потом, ты меня знаешь, нужды тебе испытывать не придется». Татьяна робко улыбнулась, довольная похвалой. Однако все же решил уточнить. «Анна Михайловна, но ведь Невским еще нужно будет признать моего ребенка». «Об этом не беспокойся», — отмахнулась княжна. «Твоя задача – выносить будущего наследника великих князей Невских, а уж о том, чтобы Емельян Сергеевич признал внука, я позабочусь». Машины катились по городу, и княжна Выборгская смотрела в будущее с оптимизмом. Невские хотели подмять под себя враждебный род через брак, а теперь выращенный князьями Выборгскими и правильно воспитанный ребенок приведет к тому, что это Невские окажутся во власти Соколовых. Глава 23. Кремль. Личные покои государя. «Ты заметил, Емеля, что ни в одной семье великих князей нет нормальных детей?» — задумчиво спросил государь, покачивая в руке бокал с вином. «Взять вот хотя бы твоих. Прямо как в той сказке, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». Емельян Сергеевич слушал царя, нахмурившись. Впрочем, возразить ему было нечего. «Я об этом задумался», — продолжил Михаил II, — «еще в те времена, когда только обручился с Юлией Романовой. Все наши с тобой поколения, Емеля, было слишком занято государственными делами и переделом власти, постоянным перетягиванием каната. Нам просто некогда было заниматься толковым воспитанием следующего поколения. И потому я принял единственно правильное решение: мои дети не должны были расти как Рюриковичи. И признай, Емеля, у меня получилось намного лучше». Великий князь Невский покачал головой в ответ. «Даже не знаю, государь. Как по мне, то тебе просто повезло в этом отношении. Сколько у тебя сыновей, а нормальных среди них только двое получилось», — заметил он. «И то, что один, что второй не горели желанием надевать венец. Не знаю, видишь ты или нет, но Романов до сих пор, кажется, не отошел от радости, что Игорь согласился стать цесаревичем. И это ведь те пробирки, из которых выросли дочери, мы вообще не считаем». Михаил II хмыкнул, после чего отставил бокал в сторону. «Твой старший сын, Емеля», — переведя взгляд на куратора ЦСБ, — произнес царь, — «предложил вполне реальный вариант закончить вашу вражду с Соколовыми. Брак – дело такое, сегодня молодые друг друга ненавидят, а завтра уже и жить не могут порознь». Великий князь Невский нахмурился. Само собой, для него не было тайной, что бывший наследник умудрился переспать с личной слугой Анны Михайловны, и теперь девушка носит под сердцем внука или внучку куратора царской службы безопасности. «Слишком рано давать прогнозы», — сказал Емельян Сергеевич. «В жизни всякое случается, выкидыши, в том числе. А примирение с Соколовыми через брак не самый вероятный вариант. Если Анна так распорядилась предложением Емели, то и семьей они не станут. Государь усмехнулся, откидываясь на спинку своего кресла. Так для того ты и отец Емели, чтобы наставлять сынка добрым советом. Но и насчет Соколовых ты не переживай, усмехнулся Михаил II. Я понимаю, что Миша не смирился со своим положением, и не смирится никогда. Формально вас обоих даже наказывать ни за что. У одного сын, дурак, свой стручок в штанах не удержал, у второго дочка все никак в интриганку не наиграется, видимо, ждет, когда у меня терпение лопнет, и я ее, как собственную жену, в монастырь сошлю. Но раз вы сами конфликт решить не можете, я согласен с Емелей в том, как закрыть этот вопрос раз и навсегда. Не хотелось бы, конечно, самому вмешиваться, но вас ведь иначе не остановишь, верно? Казань, резиденция Романовых. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я стоял с чашкой кофе у панорамного окна и наблюдал за тем, как Сергей Алексеевич разминается, гоняя охранников по полигону. Княжич Казанский действовал неспешно, двигался плавно, словно танцевал. Ему не требовалось создавать силовые поля, наследник рода и без магии справлялся неплохо. Конечно, если бы я сейчас вышел на поле, Сергею пришлось бы несладко. Но у меня сегодня была другая задача – встречать гостей, съезжающихся на свадьбу наследника. Каким бы князем я ни стал, а глава рода все равно Алексей Александрович. Как только мы прилетели, матушка тут же взяла Викторию в оборот. Княгиня Красноярская на пару с княгиней Казанской переместились в сад, где руководили прислугой, завершая последние приготовления. Чуть позднее к ним и Ксения присоединилась, примчавшаяся без своего жениха, вместо моего друга сегодня будет сам князь Юсупов. Погода, как по заказу, благоволила бракосочетанию. Яркое солнце, на небе ни облачка, земля прогрелась и едва заметно парила, отдавая впитанную влагу. В Москве и Красноярске наступление весны так не ощущалось, как в Казани. «Войдите», — разрешил я, когда в дверь деликатно постучались. Степан Витальдович, уже одетый в парадный костюм, с улыбкой наклонил голову. «Дмитрий Алексеевич», — заговорил он, разгибаясь, — «ваше сопровождение ждет». «Иду», — ответил я, ставя чашку на стол. Сергей как раз закончил избивать напавших разом охранников. Для этого ему уже пришлось воспользоваться даром, и я заметил, что мастерство брата серьезно возросло. Не тратил времени зря наследник, усердно тренировался. Накинув на плечи пиджак, я на ходу застегнул пуговицы и нырнул в салон. Виталя закрыл за мной дверь, и внедорожник с гербом Романовых покатился с территории. За годы, что княжество принадлежало нашей семье, вокруг нашего особняка вырос целый городок для благородных. Так что гостям найдется, где переночевать, праздник продлится 3 дня, и не все захотят покинуть нас после официальной церемонии. К тому же примерно у половины приглашенных есть собственные дома в Казани, они же наши союзники и друзья. Отец, ставший губернатором, свои обещания держал, и наши соседи, с которыми ранее Романовы просто сотрудничали, постепенно интегрировались в одну общую систему. Развитие Приволжской губернии шло полным ходом, и особняки практически никогда не пустовали. То один, то другой князь в Казани непременно находился, чтобы решать какие-то вопросы с губернатором Приволжским. Мне же предстояло встретить Дарью Федоровну с ее свитой. Брат княжны Якутской посетить Казань отказался, сославшись на занятость на родной заснеженной земле. Впрочем, никто иного и не ожидал после расправы Сергея над отцом невесты. Самолет якутского княжеского флота промчался по взлетно-посадочной полосе, быстро теряя скорость. Я следил за его посадкой через бронированное стекло своего внедорожника. И лишь когда самолет остановился, дернул ручку, открывая дверь и выбираясь наружу. Пока поправлял пиджак и неспешной походкой направлялся к замершему воздушному судну, сотрудники аэропорта подали трап. Дарья Федоровна показалась не сразу, и мне пришлось несколько минут подождать невесту брата. Наконец, она спустилась по ступенькам и с улыбкой произнесла: «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич, рада вас видеть», чуть кивнув, проговорила она, не сводя с меня взгляда. «Добро пожаловать в Казань, княжна», ответил я. В это время из самолета начали выходить сопровождающие невесту девушки. Все как одна, красивые и стройные, в легких шубках с гербом якутского княжества. Княжна представляла нас, и я видел, что девушки смотрят на меня с интересом, однако без кокетства. Понимали, что не стоит строить глазки женатому брату своего будущего князя. «Прошу в машины», — обратился я к Дарье Федоровне. «Мы уже подготовили для вас особняк, в котором вы сможете отдохнуть после долгого перелета и подготовиться к торжеству». «Благодарю, князь Романов», — улыбнулась невеста. «Признаться, отдых не помешает. Я помог девушкам сесть в машины, и длинная процессия из 20 автомобилей покатилась в город. Девушек Дарья Федоровна взяла не просто красивых, внешностью мало кого удивишь в благородном сословии. Главное достоинство боярышень, они не обручены, и станут отличным мостом между двумя княжествами. На свадьбе своей княжны присмотрит подходящую партию и вскоре сменит холодный Якутск на Казань. Хороший ход, ведь нынешнему князю Андрееву придется освободить княжеское кресло, передав всю власть сестре. А брачные узы – неплохой способ перетянуть на свою сторону сомневающихся бояр. Не в нищие княжества их дочерей отдавать будут, а в богатые и сильные семьи. А выгодно пристроить девушек дорогого стоит. Естественно, Дарья Федоровна ехала со мной в одном автомобиле. Однако мы практически не разговаривали. Княжна смотрела в окно, а я занимался делом, читая отчеты оракула. «Дмитрий Алексеевич, мне нужен ваш совет», — обратилась она ко мне на середине пути. «Я знаю, что ваша матушка носит ребенка под сердцем, и хотела бы преподнести ей какой-нибудь подарок по этому поводу, но совершенно не представляю, что бы это могло быть». Я хмыкнул. «Да, тяжело делать подарки тем, у кого и так все есть. Впрочем, ответ у меня имелся, я-то матушку прекрасно знал и представлял, что могло бы послужить хорошим знаком дружбы. И Дарья Федоровна молодец, пытается подобрать ключи к свекрови. Жить-то им с Сергеем в Казани, а значит, с княгиней супруги брата предстоит встречаться часто. А уж зная Ирину Руслановну с ее демидовскими замашками, княжне Якутской лучше с моей матушкой дружить. Тут вам нужно решать самой», — сказал я, чуть наклонив голову к плечу. «Главное, чтобы это не было связано с родами, ребенком и теми запретами, которые несет в себе беременность. Я вижу, что ваши девушки приехали в соболиных мехах». Княжна кивнула, показывая, что услышала меня. «Спасибо, Дмитрий Алексеевич, тогда я знаю, что ей подарить». Улыбнувшись в ответ, я мысленным усилием свернул окна интерфейса. Головной автомобиль уже вкатился на территорию городка Благородных. Оставалось каких-то 10 минут до отведенного для якутских гостей особняка, где люди Романовых уже навели порядок и все подготовили. «Я слышала, вы инвестируете деньги в перспективные проекты», — произнесла Дарья Федоровна, глядя на меня из-под чуть приспущенных ресниц. Ее пальцы при этом поглаживали браслет на левой руке. Я не стал ломать голову, привычный ли это жест, списав на волнение княжны. Все-таки ей предстоит выйти замуж. Хотя, разумеется, я прекрасно знал, что с Сергеем у них все отлично, но свадьба – это всегда нервное время для женщин. «Инвестирую», – кивнул я. «И если у вас есть какой-то проект, вы можете прислать мне документы по нему. Обещаю рассмотреть, как только появится возможность. На самом деле я бы сама хотела вас познакомить с некоторыми людьми Якутского княжества», – внесла ясность княжна. «Как вы наверняка знаете, у нас огромные залежи алмазов, помимо прочего, и, как следствие, у нас немало людей с большим достатком. А с вашей репутацией инвестора, умело превращающего любое начинание в выгодное дело, мы в Якутском княжестве найдем огромное число желающих присоединиться к вам. А хитро придумано, надо признать. Княжна получит лояльных подданных, чьи карманы ломятся от свободных средств, ее люди – дополнительную прибыль. И, разумеется, Романовы свой кусочек получат за рекомендации. Я пока не готов однозначно дать ответ», — произнес я, — «однако никаких возражений в целом у меня по этому поводу нет. Предлагаю вернуться к этому разговору после вашей свадьбы, Дарья Федоровна». Она улыбнулась, наклонив голову. «Да, не зря брат именно ее выбрал. Мы впервые остались наедине на хоть сколько-нибудь продолжительное время, а Дарья Федоровна уже воспользовалась ситуацией. Возможно, Сергею повезло, и супруга ему досталась достойная. Наконец, мы заехали в ворота дома, выделенного якутским благородным дамам. Лично устроив небольшой тур по особняку для княжны и боярышень, я сел в машину и вернулся в резиденцию Романовых. Стоит ли говорить, что охранялась невеста и ее сопровождающие по полной программе? Блокираторы на территории, камеры на каждом углу и суровые стражи патрулируют территорию, имитируя человеческое поведение. Резиденция тем временем походила на растревоженный улей. Бегала прислуга, Со всех сторон раздавались командующие женские голоса. Две княгини и княжна умело наводили порядок, строгим тоном приводя людей в тихий ужас. Впрочем, результат был налицо. Сад, назначенный в качестве главного места предстоящего мероприятия, изменился. Поднявшись в свои покои, я закрыл за собой дверь и рухнул в кресло. Оракул отреагировал на мой жест, раскрывая виртуальные окна, и я продолжил просматривать отчеты. Больше моего участия в подготовке не требовалось. Пробежался и по личным состояниям якутской боярщины. Действительно, богатые люди, хотя, разумеется, и не как Романовы, однако очень многое могут себе позволить. При этом Оракул сразу же определил трех крупных биржевых игроков, ворочающих суммами свыше 500 миллионов рублей.